По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, 7 июля польское отделение Общества дружбы с Кореей выставило на своем сайте первый и второй тома «Антияпонская революция» из первой части мемуаров Ким Ир Сена «Водовороте века». Его бессмертный классический труд – программа великой консолидации всей нации для объединения Родины из 10 пунктов и бессмертный классический труд Ким Чен Ира, трудовая партия Кореи, партия великого вождя товарища Ким Ир Сена. На сайте также помещены фотоматериалы о бессмертной славной жизни и заслугах Ким Ир Сена. На сайте выставлены статьи под разными заголовками, в том числе «Поклоняясь народу как небу», а также бессмертный революционный гимн «Песня о полководце Ким Ир Сене» и другие наши песни.